Компания ООО «НФКС Мосфинанс». Меня зовут Ирина Сергеевна Гулькович. Разговор в записи. Скажите, Полина Анатольевна, вы? Угу. В целях информационной безопасности дату рождения озвучите, пожалуйста. Не. Что? Не буду. А в чем сложность? Боюсь мошенников. Чего? Мошенников. А к вам что, приехать для личной беседы нужно? Да. Подъезжайте, я жду. Вам тогда придется оплачивать выезд. Ну, давайте заплачу. Но по телефону называть не буду. Понятно, я вас услышала. Угу. Я бы на вашем месте решала вопрос как можно скорее. Вы не на моем месте. Потому что хуже делаете только себе. Хуже делаете только себе. Ну, ладно, до понятно. Свидания. Да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Компания МБ Финансы, специалист Медведева Татьяна Леонидовна. Запись идет. Полина Анатольевна? Да-да. Это вы, да? Да-да. Полина Анатольевна. Полина Анатольевна, звонок вам поступает по поводу вашего долга в метрах. Один день. Сумма что-то вашего долга. Что-то вы пропали, я сейчас не слышу. 65 рублей. Сейчас слышите? Вот сейчас, да. Долг у вас в метрах финанс, 81 день не оплачиваете, 16 рублей. Оплатить нужно на следующей неделе до 5 числа. От вас оплата поступает? Ну, это не для вас информация. Полина Анатольевна, а почему не оплачиваете почти 100 дней? Ну, потому что это вас не касается. Действительно, это касается вас, это ваша кредитная история, сумма у вас постоянно увеличивается. Все, до свидания. Полина Анатольевна, вы понимаете, что в ближайший месяц отзывают уже дело из нашей компании, после чего либо в суд, либо продавать ваш долг будут? То есть вы не справились, да? А с чем мы должны были справиться? Вас что, уговаривать должны? Ну а что вы делаете? Вы же не маленькая девочка, Полина Анатольевна. Вы должны названиваете и уговариваете. Будете вас иной. Никто не уговаривает. Вам озвучивают требования компании. Ну все, озвучила, до свидания. Вас уговаривать никто не будет. Озвучила, спасибо, до свидания. Полина Анатольевна, вы уже дважды сказали «до свидания», но продолжаете общаться. Вы пока вы трубочку что, сами не положите, вы их не исполняете. Я буду говорить вам «до свидания». И сумма долга изменится в меньшую сторону, или чего вы этим добиваете? Вас это не касается. А кого это, по-вашему, касается? Не важно. Нет, не для вас информация. Неважно. Полина Анатольевна, так эта информация в первую очередь для вас, и вам нужно решать этот вопрос. Вы мне ее озвучили. Вы не нашли, получается, все. Ни одного. Озвучили, и все. Вы свою функцию выполнили. Полина Анатольевна, я вам озвучила, а теперь вы мне, пожалуйста, свою озвучите функцию, дату, вы... когда поступит нет, платеж. Это не для вас информация. Еще раз повторяю. А для кого эта информация? Связывайтесь с метрофинанс. Моего кредитора. Озвучивайте да, вот с ними эту информацию. Я не свяжусь и озвучу. Так знаете, почему мы с вами связываемся? Потому что вы с метрофинанс не связываетесь, вопрос не решаете, долг у вас увеличивается, поэтому с вами связываемся мы. А смысл? А смысл в том, Полина Анатольевна, что метрофинанс уже считает то, что вы уклоняетесь от исполнения своих обязательств. От того, что он передал вам мои персональные данные, ничего не изменится. В наших отношениях Полина с метрофинансом. Вы когда займ вас оформляли, это у вас не, эти нет, условия не, были вас указаны. Это не касается. Значит, я так понимаю, вы уклоняетесь от оплаты вашего долга. Скажите, проживаете все там же? Полина Анатольевна, все там же проживаете? Нет, я уехала оттуда. А где вы проживаете? Это вас не касается. Да, это не для нас информация. Да, да, Полина да, Анатольевна, правильно. Значит... на сегодняшний день очередной отказ от оплаты, имеется в виду, что нет таких долгов, которые не пришлось бы оплачивать. Да, конечно. Имеется в виду, сумму постоянно увеличивает последствия. Марина Анатольевна, то, что вы будете себя вести, маленькая девочка, вашу сумму долга отказ от оплаты. Я очень за вас рада, Марина Анатольевна. Ой, какой кошмар. До свидания. Давай, пока. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло, здравствуйте. Алло. Ку-ку. Надежда Анатольевна, это вы? Вроде да, с утра была. Меня зовут Веремеев Алексей Игоревич, инспектор компании «Эверест». Разговоры записываются. У вас имеется задолженность. Что-то я фамилию не расслышала. Веремеев. Еремеев? Расслышали? Да. Еремеев, господи. Ну-ну, давай, Еремеев, вещай. Надежда Анатольевна, у вас имеется задолженность перед МИК кредитом. Да ты что? Ничего себе. Да, по какой причине вы ее не оплачиваете? Да забыла. Что? Забыла. Ну как забыли? Ну я, знаешь, вот такая вот у организма человека, у мозга у человека есть такая особенность. Забывать о чем-то, о том, что совершенно маловажно для него. Вот, видать, это так и произошло. То есть вы считаете, это маловажно? Ну, мой мозг так считает. Это не я, это мой мозг так решил. Раз забыл. Ну, вы отказываетесь оплачивать, да? Ну, я, может быть, и подумаю, может быть, и заплачу когда-нибудь. Ну, ваш необоснованный отказ от оплаты я зафиксировал. Информация вместе с записью предоставлена вашему. А поговорить? В дальнейшем. А поговорить? Не бросай трубочку. Что ты, ну, ты зачем сливаешься? Такой светлый праздник. Лояльно. День дурачка. 1 апреля. Ну, у тебя спина белая. Смотри, сходи в зеркало. Вы чего перебиваете, мне дайте даже сказать. Ну, потому что ты сейчас слиться хочешь. Хочешь прочитать свой скрипт, ты хочешь слиться. Я тебе не даю слиться и прочитать скрипт. Вы выплатите гораздо большую сумму, чем сейчас. Да, ваша права. Да, да, да. Все. Все разговоры бессмысленные. Всего доброго. Давай. Алия. Компания «Эверест», инспектор Сидорова Юлия Александровна, ведется запись разговора. Надежда Анатольевна. Ага. Звонок поступает по вопросу задолженности перед компанией «МИК Кредит». 72 тысячи рублей воздолг. На сегодняшний день 185 дней длительность просрочки. Требование кредитора до 10 числа включительно внести полную либо частичную оплату. Намерен решать вопрос по платежам? До круглой даты хочу довести, до 200 дней. И когда у вас будет 200 дней, вы пойдете и оплатите, да. Наверное, да? Да. Только сумма долга у вас будет уже увеличена. Ну, ничего страшного, мне что кончится, я не могу себе в этом отказать. Надежда Анатольевна, вы так и продолжаете, да, уклоняться от выполнения обязательств? Продолжаю. А чего добиваетесь этим? Ну, чего, что добьется, то добьется, посмотрим. Странная, конечно, у вас позиция, непонятная совсем кредитору. Да. В настоящий момент фиксируется вам очередное уклонение, отказ от оплаты. Вы выпрямление. Можете говорить? Потом. Ваш разговор будет... Алло. Алло. Здравствуйте. Инспектор компании «Эверест». Климов Юрий Валерьевич. Разговор записывается. Подскажите, Полина Анатольевна, знакома ли же вы лично? Да, Климов. То есть лично вы? Практически я. Практически? Еще до конца не определились. Ну вот я еще один глаз только открыла. Я еще в плену Морфея, знаете, во сне еще. Ничего страшного. Ничего страшного. На данный момент. На вопрос мне конкретно ответьте. На какой? Который он в начале разговора задал. В начале разговора задал. Ну, через минутки три буду я. Подождешь 3 минутки, Климов? А что, ждать вас никто не собирается. Ну, три, ну, а тогда это меня еще... Меня 3 минуты. Полину Анатольевну будет через 3 минутки. Ну, замечательно, если она будет через 3 минуты. Ну, передавайте наш номер, который отображается на телефоне. Также есть... Так это же я, но я пока еще не вся я. Ну, так вы определитесь. Я еще не проснулась до конца. Я говорю, через 3 минутки я проснусь и буду я. Ну, замечательно, обязательно с вами повторно свяжемся. Ну, давай. Передать наш номер. Будем ждать уже лично от нее звонка. Да я не буду звонить никому, ты что? Я вам уже уточню то, что мы с вами повторно свяжемся. Ну, связывайся. До свидания. Давай. Здравствуйте. Привет. Компания «Эверест», инспектор Сергеенко, Светлана Николаевна, ведется запись телефонного разговора. Вам звонок поступил в автоматическом режиме. 1 минуту, пожалуйста, я уточню, по какому вопросу. Что, у вас так тормозит там все, да? Благодарю вас за ожидание. Скажите, что Екатерина Евгеньевна, это вы? Ну да, я. А вы кого ожидаете? Вам звонок поступил по вопросу вашей просроченной задолженности в компании «Микредит» 17 446 рублей на сегодняшний день. Сумма для полного погашения и закрытия вашего договора займа. Ваш кредитор требует, чтобы оплату произвели в течение 3 дней, то есть до 7 марта включительно. Оплата поступит от вас? Да ну что вы, перед 8 марта такие деньги выплачивать. Они оплата от вас не поступит, я вас понимаю. Ну нет, конечно. Надо в салон сходить, платьице купить новенькое. На сегодняшний день, к сожалению, вы должны будете фиксировать очередной отказ от оплаты. Не забывайте, что сумма у вас не фиксированная. Чем дольше вы тянете, тем больше вы переплачиваете. Да, всего господи, доброго свидания. Мужчина, как хочет растет. До свидания. И чего? Трубочку не кладете? Алло. Здравствуйте. Алло. Это компания «Юрист», инспектор Белая, это Ария Андреевна, все разговоры записываются. Уточните, пожалуйста, Надежда Анатольевна, это вы сегодня? Слушай, Белая Дарья, ты же такая тараторка, ты же слушать не умеешь. Я же не говорю, не хочу с тобой разговаривать. Будете. Сейчас начнешь параллельно разговаривать, а я не люблю разговаривать параллельно. Мы с вами на пинке. Так что тебе придется или молчать, или положить трубочку. Надежда Анатольевна. Ты наша звезда Ютуба. Ты знаешь, что ты звезда Ютуба? Поняла вас, вы не настроены сегодня на общение. Я настроена на общение, только не с тобой. Таня. Пока. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Шишеня Анна Алексеевна. Я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Информирую вас о записи разговора. Вы Светлана Викторовна? Угу. Я специалист управления административного взыскания ООО АБК. Мы с вами связываемся по поводу ваших задолженностей перед Сбербанком по 2 потребительским кредитам и кредитной карте. Вы их еще не оплачивали? Да нет, что, зачем? Ну что значит зачем? Ну то и значит. То есть вы намеренно брали денежные средства, чтобы их не возвращать? Разве я вам это сказала? Это ваш личный предположение. Почему? Вопрос, зачем, Светлана Викторовна? Вас это вообще не касается. Что значит не касается? Потому что вы по 1005 работаете. Вот вас это значит и не касается. Вы предупредили, рассказали о последствиях, поздравили меня с праздничком и положили трубочку. Для чего? что для чего. Поздравлять вас с праздничком, Светлана Викторовна. У вас ну, сегодня 1 апреля. Вы меня повеселите. День клоуна сегодня, можно так сказать. Мне позвонил для клоун. Для вас, может быть, и да. А вот эти клоуны меня должны тоже поздравить. Давай это тебя поздравлю. Клоуны с праздничком. Светлана Викторовна, вы готовы на конструктивный диалог чем в добровольном порядке решать ваши вопросы? Ну, я буду решать, да, только со Сбербанком. С тобой это обсуждать не буду. То есть вы с нашей компанией, в принципе, отказываетесь? Да, конечно. Отказ от общения зафиксирую, банк информацию передам. Да, всего доброго, пока, до свидания. Пока. А с праздничком и не поздравила меня. Нет? Ну, поздравила.